Разглядывать трупы мне не хотелось, поэтому, подхватив их МГ и собрав патроны, двинул дальше. Меня не волновала смена часовых, даже если она будет именно сейчас. Я пришел сюда достать одного из своих парней, а если нужно для этого уничтожить кучу фашистов в одиночку, что ж, не в первый раз. Подобравшись к одному из домов, что были с левой стороны улицы, я осторожно двигался под окнами. Оставалось только свернуть за угол, когда из хаты с противоположной стороны улочки раздался выстрел из карабина. Эх ты ж, засада какая! Где там прятался этот долбанный фриц, я так и не понял, но вот своим выстрелом он поднял на уши весь гарнизон. Срезав укрывавшегося бдительного часового, я понял, что теперь у нас с фрицами шансы уравнялись. Да, у меня бонусы, но их-то здесь тупо больше. Нас ведь в роще почему обложили и сумели взять, фрицев просто было больше. Не переставая стрелять из МГ-34 короткими очередями, я медленно продвигался к дому, где, скорее всего, находились офицеры. Дом уж больно большой и красивый для солдатнита. Пару раз ощутимо дергало руку и один раз грудь, кто-то все же попадал. Да и странно было бы, если бы постоянно промахивались. Я, как Арни в первом Терминаторе, помните, когда он полицейский участок громил. Во-во, иду себе да поливаю короткими очередями всюду, где замечаю движение. О промахах не думаю, не промахиваюсь я с таким-то бонусом. Сблизившись настолько, что под ноги прилетела граната, решил изменить тактику. Ту колотушку, что уже валялась возле ног, мгновенно пнул в сторону и упал в противоположную. Рвануло, в этот раз не достало. Перекатившись, с пулеметом это было не очень удобно, укрылся за колодцем, который стоял на краю дороги. Поменяв почти опустевшую банку с патронами, высунулся. А фрицев-то прибавляется. Русский, выходи. Конечно, на немецком, но я прекрасно понимаю язык Гёте и Ангелы Меркель. Зачем? Больше ничего в голову не пришло. Даже улыбнулся своему немудреному ответу. Сдавайся, ты окружен, сопротивление бесполезно. Русские не сдаются. Выкрикнул я и швырнул последовательно две гранаты, тоже забрал у пулеметчиков. Когда стихла начавшаяся после взрывов гранат стрельба, обладатель командного голоса вновь закричал. «Выходи, Иван, твой товарищ у нас. Если сдашься, он умрет легко». Аккуратно посмотрев из-за укрытия, увидел, что немец не блефует. Возле одной из хат стояла сгорбленная фигура Яхненко. Парню сильно досталось, но держали его сразу трое, видимо, побаивались. «Пусть его отведут в дом, закончите со мной». Тогда и с ним продолжите, идет. Хорошо, он нам не нужен, можем его даже отпустить. Знаю я, как вы слово держите. Слово немецкого офицера, закон. Разговаривать больше не хотелось. Посматривая, как Серегу увели в дом, я готовился к встрече. Нож в рукав, граната за поясом. Есть еще пулемет, но его надо оставить, тогда будет возможность подойти ближе. Я выхожу, не стреляйте. Выходи. Немцев было порядка двух десятков. Понятно, что это не все, но и я многих положил, вон кругом трупы лежат. Фрицы были ну очень злыми. Когда рядом оказались два здоровенных солдата, один сразу засветил мне в грудь прикладом винтовки. Хотел прыгнуть на него, но направленные на меня стволы заставили сдержаться. Мои подчиненные хотят тебя разорвать голыми руками, пока я еще их сдерживаю. Кто ты? Вопрос задавал тощий. Но высокий офицер в красивом мундире войск СС, рядовой Красной Армии. Знаков различия у меня не было, была форма рядового со склада. Ты будешь повешен как партизан, прилюдно. Так вы же всех людей вон там в яме схоронили, огрызнулся я, перед кем вы меня выставлять решили? Перед оставшимися солдатами моей роты. К сожалению, они не сразу смогли прийти в себя после твоей выходки и многие погибли, но так или иначе, ребята получат удовлетворение. Дадите шанс умереть достойно, господин офицер. Я решил сыграть на самолюбие эсэсовца. Как именно? Поднял бровь офицер. Рукопашная схватка, вы же сами сказали, что парни хотят меня порвать. Если победят меня в ней, то пусть добивают, а если я выстою, то вы меня расстреляете, а не повесите. Не хочешь болтаться на веревке? Хорошо, но против тебя выйдут четверо, я не хочу рисковать. Ганс, Отто, Адам, Фридрих. Четверо солдат, побросав оружие, метнулись ко мне. Офицер, сука, самых здоровых на меня кинул. Конечно, я блефовал, просто тянул время, Не хотелось бы получить длинную очередь в тело, ведь не знаю, сколько попаданий выдержу. Кстати, те раны, что получил, пока шел вперед, уничтожая фрицев, уже затянулись. Немчура обступила меня вокруг и почти сразу пришла в движение. Видимо, ребятки имели какой-никакой опыт. Двое сразу попытались схватить за руки, а я взял да и дал им эту возможность. «Держите только покрепче, ребятки, вы мне даже поможете». Фрицы не сразу сообразили, что я их использую. Подпрыгнув, выбросил вперед обе ноги, сбивая стоящих передо мной противников. Охренев, те, что держали, медленно разжали руки. Приземлился я хоть и на спину, но было не больно. Мгновенно уйдя перекатом в сторону одного, выпрямляясь, нанес ему удар в подбородок, да так, что думал, голову ему оторву. Не жилец по-любому. Крутнувшись в приседе, выкинул вперед ногу и скосил последнего солдата, что пытался меня ударить ногой. Грохнувшись, тот тут же получил пяткой в грудь и свернулся креветкой. Первые двое с трудом, но все же вставали, да и не сильно я их приголубил. Мне нужно было вести бой так, чтобы сблизиться с офицером. Пока до него метров 10, а я хочу ему нож в глаз воткнуть. Делая вид, что испугался, я как бы случайно пятился спиной в сторону офицера. Только бы тот не передумал в один момент, захреначит мне в спину весь магазин из своего МП, и баста. Офицер сам мне помог. «Давайте еще двое, ну, чего ждете, убейте его!» Он крикнул злобно. Солдаты, стоящие рядом, аж подпрыгнули и, побросав винтовки, кинулись ко мне. С разворота швырнув нож в голову эсэсовца, тут уже метров 6 оставалось, я даже не стал смотреть, куда попал. Встретил двух первых противников, которые уже подошли вплотную. Одному ударом кулака сломал челюсть, а второго угостил ногой по мужскому достоинству. Как он закричал, даже противно стало. Мне тоже прилетело. Сзади успели подобраться еще двое. Это они удачно подбежали, хоть закрыли меня от других солдат, которые, видя, как упал их офицер, поднимали стволы. Кувырнувшись, оказался рядом с одним ефрейтором, что стоял в цепи. Автомат смотрел выше меня, уж больно быстро я двигался. Подбил руку с оружием, тот даже не успел на спуск нажать. Немцы уже пришли в себя и бросились ко мне всем скопом, да поздно. Выкручивая из рук ефрейтора автомат, я ушел к нему за спину и оттуда ударил короткими очередями. Ефрейтор не мог мне помешать. Ремень автомата опутал ему горло, и он только хрипел. Наконец немцы не выдержали, и те, кто еще был на ногах, начали стрелять. Пара пуль, прошив тело бывшего владельца автомата, ударили в меня. Больно же, гады. Силы таяли, видно, во что-то важное попали. У меня так было, когда в сердце попадали. Присев на одно колено и укрывшись телом погибшего от рук своих же товарищей ефрейтора, я пытался держаться. Ну же, бонусы, вашу мать, работайте уже, всего трое фрицев осталось на ногах. В этот момент из избы, куда его увели, выскочил Серега. В два прыжка оказавшись за спиной стрелков и схватив одного за шею, стал душить. Друзья немца тут же отвлеклись на опасность сзади. А я уже в принципе оклемался. Кровь еще шла, но боли уже не было. Рука окрепла, и автомат вновь тявкнул несколько раз, кося последних гитлеровцев. «Ну, Игорек, с тобой я хоть куда пойду. Как ты смог-то? Мы уже час как ехали на БТРе эсэсовцев в сторону точки, которую назначил для сбора черный. Да вот как-то так. Я пытался уйти от ответов, хотя и понимал, что не смогу. Серега видел слишком много. Я весь в кровище, а ран нет. Попытался было сказать, что это не моя кровь, так этот засранец, оказывается, видел, как в меня попадали. Ладно, Игорь, ты думаешь, что мы ничего не знаем. Да нам и сержант рассказал давно, да и сами в бою видели, хоть ты и делал вид, что ничего не произошло. Но сам понимаешь, все твои уловки для детей. Хотя бы форму возьми, ведь ты из каждого боя в лохмотьях выходил, в красных, а сам жив и здоров. Парни уж давно к сержанту приставали, вот он и сдулся. Но ты его не вини, он сказал, что для тебя это секрет. А ты как думаешь? Я думаю, что ты и затеял всю эту партизанщину именно для того, чтобы к нашим врачам не попасть в лапы. Четко попал Яхненко прямо в яблочко. Думаешь, мне очень хотелось на опыты сдаться. Да видал я их на. Если захотите уйти, приказывать никому не стану, но сам останусь тут, в лесах. Мы сейчас так фрицев наскипидарили, что они уже, наверное, полк для наших поимок с фронта снимут или егерей каких-нибудь притащат из Берлина. С ума, что ли, сошел? Да если мы и вернемся теперь, так только вместе с тобой, иначе сами по трибунал попадем, и все дела. Скорее всего, ты прав. Да и нам самим тут нравится, чем не фронт, хоть и в тылу. Не в своем же, а во вражеском. А по результату так еще и посерьезнее будет, так. Я ухмыльнулся, но тут же замолк, прикусив язык. Проклятый гономак подскочил на кочки особенно сильно, и разговаривать расхотелось. Причем я-то и не хотел, это Серега меня все время пытал. Хоть время для встречи и не вышло еще, но черного на месте сбора не было. Что делать, решили быстро. «Игорь, тут подождем», — спросил Серега, когда мы сели ужинать. У фрицев были приличные запасы еды и воды, которые мы всерьез потрепали. «Подождем», не вдаваясь в подробности, — кивнул я. «В Ганамаге у нас был целый арсенал, очень уж мы хорошо затарились, долго не придется на отечественное оружие переходить. Патронов несколько тысяч, 4 МГ, из них один на БТРе стоит, 5 МП и 6 винтовок, одна снайперская. Если бурят мою угробил, бегая от фрицев, то будет замена. Взрывчатки почти не было, зато гранат 2 ящика, даже дымовые есть. Мин немного, противопехотные лягухи, но это уже хорошо. Набрали и жратвы, и воды, и самое главное для действий в тылу врага, форму. Вот же суки, у них еды всякой, я и не видел такой, а сами к нам полезли. Зачем они эту войну начали? А, Игорек, наивные вопросы Сереги меня не смешили. Это мне более или менее известны причины, официальные, конечно, что там на самом деле вышло у Адольфа с эмирами, не знает никто. А вот те люди, что родились в этом времени, они искренне не понимают, нафига Гитлер к нам полез. Если по-простому, то Гитлер долг отрабатывает. Как это? Серега даже замер. Да просто все на самом деле. Думаешь, простой, несостоявшийся художник может вот так вдруг стать главой страны? А кто это художник? Так Адольф, но только не судьба ему была картины малевать, заделался фюрером. После Первой мировой Германия была в заднице, так вот страны Запада взяли такого Гитлера, обещали ему простить все долги страны. Понастроили своих заводов, банков, влили в Германию кучу бабла, только с одной целью. Не все слова понимаю, но что это за цель? Перебил меня друг. Напасть на нашу страну, конечно. Ведь мы же самые богатые по ресурсам и территории. Не знал. Ну, слышать слышал, но я в этом не понимаю, поэтому не вдумывался. Ну вот я тебе вкратце и объяснил. Слушай, а как мы в деревню въедем, где нас ребята ждать должны? Давай я один схожу, посмотрю. Если наши там, вернусь. Давай только броник в лес загоним, надо следы замаскировать. Утром самолет летал, пока мы под деревьями отдыхали. Загнали, замаскировали. У фрицев в Ганамаге сеть была. Раскинули ее, хрен сверху нас обнаружишь. Серега ушел в деревню, а я занялся трофеями. Вычистил все стволы, прикинул, сколько у нас минно-взрывного барахла. За этим занятием даже не расслышал, как на дороге появился мотоцикл. От нашего укрытия до проселочной дороги было метров 150. Прямой видимости не было, конечно, но факт остановившегося мотика налицо. Выскользнув из БТРа, это после того, как случайно все же увидел технику на дороге, залег в кусты. Пулемет был направлен в сторону дороги, ожидание растянулось на 20 минут. Наконец кто-то негромко позвал меня на родном языке. «Старшой, ты тут?» Голос был знакомым, кто-то из наших парней, что ушли с сержантом. «Да здесь я, где ж мне быть-то?» Ответил я, но пока не вставал. Из ближайших кустов вылезли Серега и еще парнишка, Сашкой его вроде зовут. «Старшина?» «Парни в деревне, но не все хорошо, это уже Яхненко. Ну и какого хрена ты сам молчал, когда сюда подошли? Нахрена вы на мотоцикле катаетесь, забыли, где находитесь?» Сорвался я. «Не шуми, командир, фрицев здесь все равно нет. Мы всю округу осмотрели, а Серега не успел позвать тебя, я первый крикнул. А вас тут, наверное, целый полк, всю округу контролируете». Не унимался я. «Бегом к дороге. Убрать тарантас в кусты», — крикнул я резко и добавил уже спокойнее. «Охренели совсем. Парни умчались к дороге. Причина была в том, что отсюда вижу, как мотоцикл одиноко стоит прямо на проезжей части. Край непуганных идиотов. Мы тут не первый месяц в тылу врага, а они все в игрушки играют, как дети, честное слово. Ребятки вернулись быстро, я только и успел, что загрузить пулемет в кузов БТРа. Командир, сержант ранен, идти не может, еще двое легких. Это где вас так прижали? Поинтересовался я. Да на отходе, как с вами разошлись, в нескольких километрах наскочили на пост. Мотоциклисты были готовы и ударили первыми, вот так и получилось. Их мы, конечно, покрошили, да вот сержанту уже было не до этого. Нога прострелена, крови много потерял, наверняка кость сломана. Отсюда далеко, ага, километров 20 будет на юг. Хорошо, давайте грузитесь, поехали сержанта забирать. Нужно искать место, где его смогут подлатать, ну, и нам надо чуток отлежаться. Будем совершать только небольшие вылазки. Пожрать найти да напакостить фрицам по мелочи. Деревенька была небольшой, дворов 12, одни старики, даже детей не было. По словам одного дедана, фрицы у них были в последний раз неделю назад. Выгребли все съестное, что не успели спрятать, конечно, забили двух свиней и корову и свалили. У сержанта был вполне хороший уход, бабулька одна хлопотала, когда-то была сестрой милосердия, вот и кудахтала над ним. Ранение, в общем-то, не очень и тяжелые, но ходить тот сам не мог. «Как теперь это?» – спросил при нашей встрече сержант. «Да так и будем, Толя, просто затихнуть надо на какое-то время. В деревне, думаю, оставаться нельзя. Нагрянут фрицы, и нам хана, и местным. Именно, как обычно, в лес пойдем, прохладно уже по ночам. Ну ничего, землянку выкопаем, печурку раздобудем, и все будет хорошо. Как-то я и не сомневаюсь, что все получится». А ведь и не получилось. Уходя из деревни, отъехали километров 20 на северо-восток и попались немцам. Этих было много, батальон, не меньше. Постреляли немного, и ноги в руки. На БТРе заехали в лес насколько могли, дальше пехом. Раненый сержант сковывал нас, но двигались. Когда выходили из леса, отмахав по буеракам и буреломам километров 15, наткнулись на наших. Все бы ничего, но те были при командире, аж целом генерале. Откуда они тут, нам докладывать не удосужились, зато нас быстренько всех арестовали, ну, не стану же я на рожон лезть. Это я тут такой почти бессмертный, а вот парням лишние дырки не нужны. Да и просто не хотелось качать права. Отряд был большой, рота почти. Они пробирались уже больше месяца из окружения, нас повели с собой. Почему не приняли к себе, а арестовали? Так мы же в немецкой форме, документы наши их не впечатлили, вот и заставили сдать оружие. Вот выйдем к нашим, так эти еще и заявят, что у фрицев оружие отбили, у нас только пулеметов 3 штуки. «Игорь, ты ведь не хочешь к нашим выходить?» — спросил меня Толя, когда мы двигались колонной и появилась возможность поговорить. «Скажем так, не больно рвусь». «Я так и понял», — кивнул Черный, «беги, ты же сможешь, я знаю. Ты ведь давно говорил, что здесь ты пропадешь, что тебе хотелось бы пожить нормальной жизнью. Я тебя не понимал, признаю, но вот сейчас, кажется, начинаю. Ты чего, сержант, охренел? Вас же кончит сразу. Один я никуда не уйду. Самое смешное, вышли мы уже через сутки. Оказалось, что со всеми нашими блужданиями и диверсиями мы совсем близко подошли к фронту. Это только в кино возвращающиеся из вражеского тыла бойцы с боем прорываются к своим. На деле же, шли и вдруг, руки в гору, оружие на землю, и откуда ни возьмись куча солдат, и даже 2 танка. Генерала приняли как родного, пофиг, что он где-то месяц шлялся, а вот нам как-то сразу поплохело. Еще и сержант учудил: сообщите командованию фронта, что вышли бойцы, которые по радиоавиации на мост наводили из 13-го склада, тут-то нами и занялись, а может, сразу в Москву позвонить, товарищу Сталину. Ехидно спросил какой-то петух, особист, что ли. Это было дело фронтового уровня, так что товарищ Сталин наверняка в курсе. Можете и ему сообщить. Дальше нас немного помяли. Объясняли, что совсем дезертиры охренели, идут в наглую, да еще и именем великого вождя прикрываются. Про то, что мы вышли с оружием в руках, причем целым арсеналом, ни слова. У генерала, что нас взял в плен, кстати, вообще оружие было через одного. Пустые как барабаны шли, так мы и попали. Повезло нам в одном, к стенке не поставили. За это спасибо надо сказать как раз генералу. Как-то придя на наш допрос, как раз меня и допрашивали. Тот попросил, чтобы нас отправили дальше, вдруг что ценное расскажем. Я только подтвердил его слова, сказав, что знаем мы очень много, ведь бывали везде, всю Белоруссию обижали. По этапу мы попали в Воронеж. Тут еще был тыл. Местные следаки работали спокойнее, чем на фронте. Видимо, не так и много у них было той работы. Итак, почему вы пошли на службу к врагу? Но по 10 раз с один вопрос задавать они тоже умели. Гражданин следователь, ну, сколько можно? Я действительно уже задолбался отвечать одно и то же. Еще на первых допросах я нанес на их карты все расположения немецких войск, какие только знал. А память у меня такая же, как и зрение. Да еще ведь и при нас были карты. А кстати, не зажал ли их генерал? А то ведь, может, и оставил себе. Вот нас и трясут. Что спрашивать, решать не тебе. Вопрос повторить. Да лучше просто забейте нахрен, все легче будет. А я погляжу, как вы задолбаетесь меня плющить. Ну, зачем так грубо, есть и другие методы, улыбнулся следак и вдруг крикнул. Терехин. В допросную влетел здоровяк под 1,90 м, но с пустцом, покушать, видно, не дурак. Слушаю, товарищ капитан. Предатель искупаться желает, помоги. Блин, а вот дышать под водой я не мог. Убедился в этом почти сразу, как нырнул головой в деревянную бочку с тухлой противной водой. Я просто начал умирать. Уж не знаю, как бы тут вышло, ожил бы или нет, ждать и узнавать это я не пожелал. Ведь это не ранение, что может затянуться. Воздух кончится и... Силушки было дофига, поэтому просто рванул руки в стороны, вертухай удержать не смогли, а я уже вынырнул. Два удара каждому. Не на смерть, так, выключил только, и я уже возле двери. Та оказалась заперта снаружи, пришлось постучать. Видимо, тут был какой-то условный стук входу, так как не успел я даже в сторону отойти, как дверь распахнулась, и в нее влетели еще два конвоира с автоматами наготове. «Эй, вы чего?» – спросил я, а мне уже орали, чтобы лег на землю. «Да хрен вам, надоело!» Уйдя прыжком чуть в сторону, закрыл второму сектор обстрела и прыгнул на стоящего первым. 4 или 5 пуль вошли в грудь, но дотянулся до охранника и опустил ему на голову кулак. Обмякнув, тот завалился на пол, но и я уже падал вслед за ним. Сколько прошло времени, убей, не знаю. Видимо, сердечко-то у меня не остановилось, раз лежу в каком-то помещении, а не под землей. Ощупав себя, надо же, опять все в порядке, задумался. Как вылезать из этой передряги? Но так, чтобы не убить кого-нибудь из своих же. Ведь как ни думай, но убивать не хотелось даже этих упырей-следаков с конвойными. Они же не виноваты, что им такую работенку подогнали. А главное, не они ведь пытки придумывают. Но уходить надо, и лучше куда-нибудь подальше. За границу. А почему бы и нет, только куда? Европа под Гитлером, до Австралии хрен доберешься, Штаты или Южная Америка. А что, всегда хотел побывать в Аргентине. О! Дверь открывается. Увидев то, во что превратили Яхненко, резко передумал о том, что не буду убивать своих. Похоже, этим козлам, что выбивают из людей дух, жить осталось немного. Нас не трогали сутки, за это время Серега пришел в себя, и я чуток обрадовался, он просто сильно избит, но вроде ничего не сломано, хотя, может, внутренностям кранты. «Как ты, Нишика?» – прошипел Серега. «Что, командир?» Немши не шмогли поймать, так ж фариша пьют. Да, это я виноват, сжал кулаки я. А ты-то пошему? Надо было там, в лесу, когда нас арестовали, раскидать этих голодных окруженцев да уходить. Как же ты прав был, как-то не хотел фыхотить к шфаим. Держись, ты только скажи, ты, со мной, на всех-то. А если я предложу тебе уйти? И, видя, что Серега хочет сказать что-то не подумав, добавил, вообще уйти. Вообще это куда? Мой товарищ смотрел мне прямо в глаза. Вообще, это с войны. Уехать совсем из этой страны. Это как же? А как же пить этих паскудных фрицев? По-моему, это нас скоро забьют, причем свои же. Ишфини, командир, не подумал, Серега склонил было голову, но тут же поднял ее. А как же парни? Вот и я пока думаю именно о них. Сам-то давно бы ушел, тебя вот смогу теперь прихватить, а как остальным помочь? А они тут ритом. Я с ними шнащало пыл, это потом сюда закинули. Так это же хорошо. А сержант тоже там. Нет, яка куда-то уфолокли в перфы тень, больше не фитили яка, Серый опять уронил голову на грудь. «Блин, дали бы хоть чуток отлежаться, чтобы ты силенок набрался. Та уж, мне бы просто отдохнуть шуток, я так-то в порядке». «Ох и говор у тебя теперь», — засмеялся я, — «чего, все зубы выбили». Пару плюнул, а один фрати проклотил, ясык про что прикусил. Они меня в почку какую-то сосунуть хотели, а я не толся. После этих слов он и сам заржал, я едва успел ему рот рукой закрыть, а то придется раньше времени срываться. Ночью было тихо, а под утро мы услышали возню где-то за стеной, а затем выстрел. Стены хорошо приглушали звуки, но выстрел есть выстрел. «Сиди тут, я быстро», ударив в двери со всей дури, дождался, когда она начала открываться. Охранник стоял прямо за ней, и я ударил ногой по только начавшей открываться двери. Она распахнулась, конвойный пытался встать, но я уже был рядом. «Лежи и даже не думай вставать», рявкнул я и ударил лежащего по голове, в отключке. Дальше бегом. Слышу, где кричат, это через камеру от нас. Вновь грохнул выстрел, здесь он слышен уже отчетливо. Подскочив, стукнул в двери кулаком. Возня стихла, и послышались шаги. «Ну чего там, Бондаренко?» Наружу высунулась рожа вертухая со стволом в руке. Удар сверху по руке, и наган, падая, оказался на полу. Конвойный даже пискнуть не успел, как получил удар в горло и свалился в дверном проеме. «Мужики, есть кто живой?» – заорал я, вбегая в камеру. «Игорь, ты!» – ко мне подскочил Бурят. «Да я!» «В кого стреляли?» «Алешку со Степаном расстреляли», – грустно проговорил Бурят, повесив голову. «Застрелили наших раненых, вот же суки!» «Давай собирайтесь все, ствол у этого забирай и в коридор, я Яхниныча прихвачу, все, давай!» Действовать нужно было быстро. Серега шел вполне нормально, но не боец он пока, да и ладно, сам справлюсь, вон Бурят зато в норме. Спустя минуту, заперев вертухаев в разных камерах, мы уже собрались вместе. «Старшой, а куда теперь? Нам ведь теперь вышка», — заметил один из парней. «Сань, а тут в камере вас что, награждение ждало?» — спросил на ходу я, подходя к двери, что вела наружу. «Да ничего хорошего, уж это точно». Из коридора с камерами мы попали в общий. На удивление, тут спокойно ходили люди, военные, конечно. На нас сразу обратили внимание, еще бы, мы же так и щеголяли в фрицевской форме. Тут настала моя очередь удивляться. Не зря мы по лесам лазили столько. Парни мои, а я их считал именно своими, стали настоящими волчерами. Нас осталось только пятеро, зато какие это были люди. Мигом рассосавшись по коридору, даже избитый Яхненко участие принял, ребята скрутили местных чекистов и забрали у всех оружие. Кто только чего не кричал в нашу сторону. И убийцы мы, и предатели. Парни четко все делали и не отвлекались. Загнав всех захваченных, а их было около десятка человек, в камеры, мы быстро переоделись. Смыв в уборной с лиц и рук то, что можно было смыть, поодиночке выходили в коридор и двигались к выходу. Был, правда, момент, что на выходе могут шум поднять, но дежурный только вяло козырял и документы не спрашивал. Эх, не докатилась еще сюда война, хлебнут ребятки. Рядом со зданием НКВД стояли несколько машин. Быстро сориентировавшись, подошли всей толпой к черной МКе. У троих были командирские звания, лишь малому и Яхненко досталась форма с сержантскими знаками различия, поэтому своим видом подозрения мы не вызывали. Но действовать нужно очень быстро. Достаточно какому-нибудь следаку пойти к камерам и... В МКе тихо дремал водитель. Я просто сунул руку в открытое окно и, положив ладонь ему на затылок, легонько толкнул фейс-водилы навстречу рулю. Раздался негромкий хруст, и, не успев даже вскинуть руки к лицу, водитель упал на баранку, повиснув на ней. «Как его вынуть-то?» — тихо спросил Яхненко. «Садитесь назад и перетаскивайте к себе на колени, я за руль, Бурят на правое сиденье. Будешь стрелком, если что случится». Рассаживались недолго. Мотор автомобиля, чихнув, зарокотал, с хрустом врубив передачу, мы начали движение. Надеюсь, движение к новой жизни. Месяц спустя, Бурят закидывал в кузов нехитрые пожитки своих родных и их самих. Да уж, месяц выдался еще тот. По ночам, укрываясь просто от каждого встречного, мы мотались по стране. Зачем? А родных-то куда? Оставить чекистам. Благо мне повезло, и людей, в общем-то, было немного. Только у Яхненко оказались два родных брата, младшие, да мать, женщина лет 40, 42. Отец погиб в финскую войну. Дальше всех пришлось ехать за родными бурята. Вообще наш снайпер и отличный охотник бурят носил совершенно неподходящее ему имя – Максим. Оказывается, это я уже позже узнал у его матери, она назвала его в честь писателя Горького. У бурята была и мать, и совсем не старый отец, также 40 лет, как и мать Яхненко, а также брат, мальчишка 13 лет. Почему отец Макса не на фронте, выяснилось сразу, у него не было правой кисти, в гражданскую потерял. Мы же все примерно одногодки, а значит, и родные у нас почти ровесники. Только малый у нас реально молодой парнишка. Малого звали Лешка Маслов, наш следопыт оказался из Архангельской области и был он детдомовцем. Последний наш боец, Саня Смирнов, был из Нижнего Новгорода, у того оставались мать и две сестры, девчата погодки, одной, Светланке, 12, а Катюшке 11. Отец, как и у Сереги, погиб, только на Холхенголе. Очень сложно уговорить родных бросить все и ехать с нами. Конечно, хуже всего пришлось именно с отцом бурята. Пламенный большевик даже слушать не хотел о том, что нужно куда-то ехать, а точнее бежать. Даже когда ему обрисовали перспективы, он отказывался. Макс решил доверить это дело матери, и не прогадал. Мать просто сказала этому рубаке: «Я за сына в огонь и в воду, а ты?» Тот, надувшись как индюк, отказался. А после еще и заявил, что у него больше нет сына. Мне, если честно, хотелось по-тихому открутить ему головенку, и все дела. Но все-таки это был батя моего товарища. Да и что он знает? Сидит себе в тайге и пускай сидит. Придут, расскажет, как было, что пришли и уехали, а куда? Да хрен их знает. Макс, услышав такое от отца, сразу остыл и, обняв мать, ушел из дому. Я, чуток подумав, сказал напоследок: «Вы извините нас», мотнув головой, исправился. «Меня. Это я виноват во всем, что с нами случилось. Но я не дам своим людям умереть ни за что в застенках НКВД. Они честно сражались на фронте за родину, представители которой объявили нас предателями и хотели расстрелять. Только на счету вашего сына больше полусотни фашистов, это только тех, что убивал он один, из винтовки. Скольких мы подорвали, скольких угробили за эти месяцы войны. Да не сосчитать. Вы не имеете права плохо думать о сыне. Даже если это противоречит вашим взглядам на жизнь, помогите просто по-отцовски. И что я должен сделать?» Грустно, я даже удивился, спросил вдруг батя Максима: «Просто не облегчайте работу тем, кто будет искать вашего сына, для того чтобы убить как собаку. Я с ними ничего общего не имел и не имею. Мне вообще противно то, что сделали со страной Усатый и его приспешники. Оба-на! А как же пролетарские лозунги?» Видя мое недоумение, выразившееся в распахнутых глазах, мужчина добавил вдруг: «Я, как потом придумали ежовцы, троцкист. А, теперь понятно. Да что ты знаешь, молод ты еще, но что-то в глазах твоих говорит о том, что голова у тебя умная. Хоть я и плохо, по-вашему, поступил, но честно, он говорит, как зомбированный политикой Троцкого. Интересно, что еще ляпнет. Это ваше решение, но... Просто уходите, я не наведу на вас, отбрехаюсь. А ГПУ мне не страшно, или как теперь НКВД. Да, так вот, сбереги их». «Сделаю», — коротко ответил я. «Я тебе верю, иди». Я просто ушел и, забравшись в машину, почти сразу выкинул из головы все произошедшее. Слишком много было забот, чтобы думать обо всем. С остальными вышло проще, матери и малолетние дети не сопротивлялись, сказали: «Надо, значит, надо». Так как бурят жил на Байкале, то к нему мы ездили в последнюю очередь. Да, уходить я решил на восток. Куда? Так, подумав чуть, понял, что ехать нужно в Штаты. Там нет проблемы укрыться от преследования, а также от войны. Хватит с нас уже, отвоевали за родину, раз она не оценила, мы насильно набиваться не будем. Парням объяснял на удивление недолго, все помнили свои перспективы в здании НКВД, поэтому согласились быстро. Тем более я наконец-то рассказал им, кто я и даже откуда. Конечно, охренели они, это вообще не сказать ничего. Но потом, складывая в головах все, что происходило с нами, поняли и поверили, а поверив, полностью доверились мне. Хотел я ни много ни мало, а рвануть в Америку и там замутить кое-что такое, от чего исключительная нация вздрогнет. Мы не будем прогибаться под этот мир, мы сами его прогнем. А то, что нас мало, лишь поможет нам избежать суеты и работать так, как работали в немецком тылу. С нашими знаниями и опытом партизанской войны выжить в гангстерской Америке, да мы как рыба в воде будем. Двигались на машинах и прямо по дорогам, нам предстояло проделать большой путь до железной дороги. Постов хоть армейских, хоть милицейских было около десятка, на всем протяжении пути. Обходили, как только могли, впереди у нас, как у немцев прямо, ехал я на мотоцикле. Жутко неудобное средство передвижения на такие-то расстояния, но думаю, в кузовах и в кабинах полуторок не лучше. Особенно на наших дорогах. Их ведь на востоке нашей страны вообще нет. Так, узкие ленточки проселочных, перемежающиеся с редкими, идущими вокруг городов булыжными дорожками. Асфальт вообще видели в одном месте, да и то такого качества, что лучше бы это было грунтовкой. Может, на больших трассах и было хорошее покрытие, но мы-то двигались по малоезженным местам. Грязи всерьез поубавилось, местами уже вообще лежал приличный слой снега. Хорошо, но холодно, блин, на мотоцикле-то. Я хоть и был в плаще, что стырил у одного милиционера, чей и был мотоцикл, но продувало прилично. Мороз небольшой, градусов 10, не больше, но не люблю я холод, теплолюбивая я тварь. Игорь, ко мне обратился Макс на одной стоянке, у нас продукты кончаются, надо что-то делать. Деньги у нас еще есть, затаримся в первом же населенном пункте, если будет чем, конечно. Деньги, хоть и было стыдно, но мы украли. Украли в одном отделении милиции, где и мотоцикл увели. У нас с собой комплекты формы на всех бойцов, при случае мы переодеваемся в нее, чтобы не выглядеть бандитами, на которых мы были похожи больше. В двух местах, в маленьком городке и довольно приличного размера селе, мы вообще представлялись передовым отрядом Красной Армии, который двигается позади нас к фронту. Да, сделали вид, что едем с Дальнего Востока. Едем на машинах для закупки провианта, поэтому вынуждены двигаться впереди основных отрядов, так как они идут почти без остановок. Чушь, конечно, но прокатывало. Первый населенный пункт, из тех двух, что были по пути, большая деревня, чуть не стала последним местом нашей остановки. В деревне квартировали местные чекисты, откуда они тут, я представления не имел. Хорошо, я один въехал в деревню и нарвался на одного из них. Вырубив мента, увез его на пару километров и немного поспрашивал. Выяснил все, что хотел, правда, взял грех на душу, но тот сам нарвался. Оказывается, ориентировки дошли и досюда, причем я ее вживую увидел, она у мента в планшетке была. Да, вот это нас сокрестили доблестные стражи правопорядка. Убийцы, предатели и дезертиры, это только цветочки. Такого о нас насочиняли, век не отмыться. Этот опер начал выделываться, глупо, если у тебя в ориентировке написано, что мы упыри, нафига ты пальцы гнешь, бессмертный, что ли? Короче, да, не убил я его, заволок в лес поглубже и привязал к дереву. Плохо это или хорошо, мне уже все равно, но тут тайга, может, и не найдет его никто, звери съедят быстро. Пока едем, уже не раз и мишек видели, и прочих лосей. Так, мужики, до железки у нас с 50 верст, у нас топливо километров на 20. В деревне чекисты сидят, тут недалеко прииск есть, они оттуда. Приехали на полуторке, так что с бензином решим, а вот что с ними делать будем, не знаю. Да в тайгу их, чего тут думать. Яхненко с недавних пор совсем озверел в отношении к НКВДшникам, так и норовит им мстю устроить. Я не об этом, мы и так бандиты, вот, почитайте. Я передал им лист бумаги, на котором были наши данные с полным послужным списком. Оказывается, мы дезертировали аж в августе. Как, интересно, тогда мне звание присвоили, да еще и к медали представили, не понимаю. Игорек, так нам тут на три вышки написали, растерянно произнес Максим. Да, Бурят, чем-то мы так насолили властям, что нас ни с того ни с сего объявили врагами. Ладно, хоть ищут все больше на Западе. Точнее, на фронте, думают, мы к немцам подадимся, типа они наши хозяева. Ага, знали бы эти хозяева, скольких мы положили, усмехнулся Яхненко. Ага, короче, я ведь к чему разговор завел. Прииск, это малый, все умнее и умнее с каждым днем. В точку. Нам нужны средства для обустройства за границей, прииск может в этом здорово помочь. Так придется вертухаев валить, а без них бандиты разбегутся, тогда и нам хана. Посмотрим, может, и по-нашему удастся отработать. Слушай, зверь, а откуда ты про прииск узнал? Вдруг спохватился Яхан. Сорока на хвосте принесла, не бери в голову. Я хоть раз соврал. Нет, просто только что подумал, ты ведь раньше о нем не говорил. Узнал сегодня. А вообще, об этом думал давно, не с пустыми же карманами ленточку переходить. Нам ведь за перевоз морякам заплатить надо будет. Так, это уже наш Саня. Парень он молчаливый, но свое дело знает наять. Все верно, ребята, слушайте сюда. Через день. В окрестностях прииска Восточной 17. Кусты шевельнулись, но слабенько так, только для того, чтобы обозначить, что на дороге началось движение. Увидев представившуюся картину, я на мгновение остолбенел.